человеческий взгляд. И второй вопрос – это Божий взгляд на нашу жизнь. И когда мы читаем это послание, друзья, то можно сказать, прекраснейшее послание, прекраснейшее Слово Божие, откровение. Если бы не 4 и 5 стихи, да? Такая положительная характеристика Ефесской церкви. Но Бог говорит, я посмотрел на тебя, я вижу твои дела. Я знаю твои дела, второй стих, и труд твой знаю, но имею против тебя. Но имею против тебя, четвертый стих, то, что ты оставил первую любовь твою. Знаете, друзья, Божий мир – это совсем другой мир, нежели человеческий мир, или человеческое понимание, или человеческие взгляды. Если мы посмотрим, да, на семьи наших верующих и на семьи неверующих или бывшие семьи неверующих. Мне как-то одноклассник звонит, он сейчас в Крыму живет, там его туда забросила жизнь. И он говорит, ты знаешь, я вот созвонился там по Фейсбуку со всеми одноклассниками, и наша одноклассница, вот Неля, 5 раз замуж вышла, говорит, представляешь, говорит. 5 раз замуж вышла. Я, да ты что, говорю. А ты знаешь, говорю, что она это сделала, потому что Бога не знает. Я ему свидетельствовал о том, что я сейчас служу Богу. И для меня сейчас воспоминания прошлой жизни не приносят удовольствия. Я заметил, что неверующие люди, они живут прошлой жизнью. Вот взрослые люди, которыми встречаешься с неверующими, они сразу начинают вспоминать юность. А помнишь, как мы были студентами? А помнишь, как мы то делали? А помнишь, как мы это делали? Или там веселились, или сюда ходили, веселились. А мне, знаете, внутри возмущение идет. Неужели человек должен жить прошлым? Нет. Человек верующий живет будущим. Человек верующий, дорогие друзья, он живет будущим, что будет дальше. И, естественно, я в беседе с такими людьми пытаюсь объяснить им, что жизнь не заключается в том, какие, как мы были молодые. Мы были молодые, не знающие Бога, делали много ошибок, и сейчас не нужно говорить об этих ошибках. Поэтому, когда Бог говорит Ефесской церкви, то Он говорит о прошедшем времени. Я знаю твои дела, ты делал эти дела. Ты был хорошим христианином, но прошло определенное время, и произошел у тебя надлом. Ты потерял то, что должно быть в тебе. Дела ты не потерял. Тут написано не только дело, ты и делаешь, и терпишь. Если внимательно посмотреть, то не только о прошедшем времени, но что-то у тебя нет, то, что должно быть. Вы знаете, читая это место Писания, я прекрасно понимаю, что мы должны сегодня говорить об этом. А где же теряется любовь? Или посредством чего теряется наша любовь к Богу? Или где ее можно потерять? Или каким образом мы ее теряем, эту любовь? Хотя труд можем делать, хотя можем действительно говорить об Иисусе Христе, да? А любви не иметь. И что важно, или что актуально, друзья, труд Божий без любви оказывается бесполезным делом в глазах Бога. Для нас это нет. Для нас мы трудимся, да? Мы, может быть, понимаем, что это нужно делать, и кажется, мы делаем дело Божие, а Бог говорит, нет. Прежде всего, в твоем сердце должна быть любовь. И вот в Ефесской церкви есть слово. Я думаю, что это слово не только к Ефесской церкви, оно сегодня относится ко всем христианам на всей планете Земля. Потому что Слово Божие, оно актуально для всякого времени, не только для Ефесской церкви, а и для нас с вами. Итак, мы частично, друзья, разберем первое, что, где теряется любовь, вот где и эти люди, или где мы можем потерять любовь, которую в свое время мы получили от Господа, которые горели, которые действительно стремились. Ну, первое, друзья, естественно, что человек, когда начинает согрешать, то теряется любовь Божия. Невозможно там быть любви Божией, где пребывает состояние неправедности или лукавства, или зависти, или гордости, или желания плоти. Неправильно или неправда это будет, если человек будет делать дело, но совсем по-другому мыслить, совсем по-другому жить, и в сердце появляется то, что не любит Господь. То, что не любит Господь. Это хорошо записано в Иезекииле, 18 глава, 26 стихом. Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, он умирает за беззаконие свое, которое сделал. То есть получается, друзья, если мы сегодня действительно понимаем, о чем сказано, да, то мы видим, что речь идет о верующих людях, которые оступились, которые сделали в сердце своем грех. То он умирает за свое беззаконие. За свое беззаконие. Вот такое Слово Божие, так говорит Иезекииль. Но смотрите, Бог в откровении, знаете, Он никогда не оставляет человека без шанса. То есть человек оступился. Человек, может быть, потерялся, согрешил. И Бог говорит дальше, 5 стихом. Говорит Он следующее. В Откровении, 2 глава, 5 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Понимаете эту мысль? То есть вспомни, где ты сделал вот это погрешность твоей духовной жизни. И покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду и тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. И потом дальше опять о хороших делах. Делах Николаитов, которых ты ненавидишь, я ненавижу. Вы знаете, друзья, сегодня, когда мы размышляем на эту тему, то мы должны понимать, что любовь Божия, которая дана нам и является плодом Духа Святого, то ее нужно лелеять. Слушайте, ее нужно беречь. Когда я говорю с неверующими людьми, и меня спрашивают: «Саша, расскажи мне про христианство или про христиан. Какой жизнью они живут?» То знаете, один из пунктов моей их проповеди, простого рассказа, я говорю, и может даже внутренне горжусь этим, правильной гордостью, говорю, верующие не разводятся. Верующие семьи, как правило, не разводятся. Слышите? А? Не понял. Ну, верещува. Вы меня... Я говорю, не... А, верующеваты. Частично верующие. Частично верующие. Друзья, ну это наши уже наши тонкости или наши секреты такие внутри христианской жизни. Но для неверующих мы являемся примером. Почему? Потому что, как правило, друзья, как правило, верующие семьи не разводятся. Что искать верующему человеку? Или действительно, дорогие друзья, мы не понимаем, к чему нас призвал Господь. И если мы понимаем, то мы восстанавливаем то, что ошибки происходят, возможно. Мы восстанавливаемся, мы каемся, мы действительно просим прощения, мы имеем взаимоотношения правильные с Богом и со своей супругой или супругом, и восстанавливаем это взаимоотношение. То есть верующие люди, я учу неверующих и говорю им, что верующие люди, когда имеют какие-то между собой определенные конфликты, то они не доказывают: нет, ты не прав, или ты не права, то ты перевернул, или то ты не помыл посуду, или ты... Нет, верующие люди всегда становятся на колени и молятся Богу. Так поступают в верующих семьях. Давай помолимся, жена, муж, давай помолимся. Давай попросим Бога, чтобы Бог восстановил наши взаимоотношения и дал мир. И когда верующие люди преклоняют друг с другом колени свои, то Божий мир наполняет их. и слезы радости, и слезы покаяния, дорогие друзья. Это такие тайны семейной жизни христиан. Но мы должны их знать, мы должны об этом говорить, мы должны действительно свидетельствовать об этом. И потом выходит результат, что не действительно верующие не разводятся, те, которые знают Бога. Те, которые знают Бога. Бог нам дал этот шанс. И Бог говорит Ефесской церкви, слушай, вот вспомни, говорит, где ты не спал? Вспомни и покайся. И у тебя есть возможность восстановиться. У тебя есть возможность действительно сегодня держаться здравого учения, здравого хождения. Это первый пункт, друзья, о котором я хочу сказать, что да, не всегда и не является основным грех к потере любви, дорогие друзья. Он является, на первом пункте стоит, но, как правило, теряется любовь не только из-за греха. Как правило, дорогие друзья, верующие люди теряют любовь не потому, что они согрешают, а потому, что что-то другое приходит в их жизнь. И об этом мы сейчас с вами поговорим. Сегодня, как и во все времена, тема любви, она стоит на первом месте в церквях народа Божьего. И жизнь в этом мире настолько сложна или настолько непроста, что человек озабочен этой жизнью с самого утра. У него много планов, у него много задач, у него много действительно перспектив. Если бы был здесь планшет, да, то я бы мог нарисовать стену, знаете, из кирпича, и в руках бы держал кирпич, и вот это вот любовь, и нужно вставить. Знаете, в христианской жизни мы должны быть посвящены в нее. В христианское служение человек должен быть посвящен. И когда нам некуда вставить в эту стену камень, дорогие друзья, в то строительство, то, что мы строим, а у нас много планов с самого утра и до самого вечера. И наше христианское наше отношение к христианству, дорогие, оно порой заключается в посвящении Богу двух часов в неделю. Иногда более верующих 4 часов, а иногда 6 часов. Я бы хотел знать, или хотел бы размышлять вместе с вами о том, сколько мы сегодня действительно посвящены Господу. На чем наше основание стоит сегодня? Вы знаете, когда мы пытаемся впихнуть или втиснуть наше христианство в наши планы, в наше устройство нашей жизни, то нам порой получается, а порой не получается. И мы удивляемся порой, а почему зал дома молитвы, эти места полупустые? Да потому что люди, у которых много планов на целый день, они настолько подданы этой суете, что теряется уже определенный вес христианской жизни или определенный интерес к христианской жизни. И человек уже ставит на выбор, а что мне делать, идти в служение или идти в парк Горького погулять? Идти в служение, где проповедуется Слово Божие, где поются псалмы, где говорятся стихи, или идти в гости. И ставишь, а ты же понимаешь прекрасно, что Дух Святой тебя обличает, что тебе нужно идти, но он нежно обличает тебя, он нежно тебе говорит, а ты все равно, нет, я пойду в гости, я пойду туда, я останусь дома, отдохну. Вы знаете, друзья, сегодня, когда мы так взвешиваем христианство наше, то мы начинаем замечать, что любовь, о которой мы говорим, любовь к Богу, она начинает размываться. Она начинает терять у нас тот вес или тот приоритет нашей жизни. И мы начинаем понимать, что особая категория решений, которая связана с нашей христианской жизнью, она вплетается в эту систему жизни, в наши планы, которых очень много, и мы видим, что впихнуть-то уже некуда, втиснуться-то уже некуда. Ты так устал за целый день, что тебе и не до собрания, и не до молитвы, тебе хочется отдохнуть. И ты замечаешь, что ты много на себя взял. Ты замечаешь, что ты много на себя взял. Много планов, много проблем, много задач. И нужно немножко разгрузиться. Нужно немножко отдохнуть. И вместо того, чтобы прийти в Дом Божий или в служении, где побыть, поучаствовать, ты понимаешь, что тебе непосредственно нужна постель. Как-то один брат, наш знакомый общий брат, уехал за границу и звонит мне, и я говорю, как дела, как служение, как... А он говорит, Саша, если бы ты знал, как много-много работы, как много-много задач, как много-много кредитов, как много всего остального, что мне некогда открыть даже Слово Божие. Я тебе говорю истину, говорит, и правду. И я действительно подумал, что да, вот это жизнь человека. Никто, в общем-то, не взваливал на эти плечи тебе этот труд, ты сам на себя взял. И мы замечаем, друзья, что теряется вот это чувство или понимание вот той первой любви. Когда ты был готов ради Иисуса Христа, ради служения оставлять все, невзирая на твою усталость, бежать в Дом Божий и быть с народом Божиим. И мы замечаем, друзья, что это непосредственно сказывается в нашей жизни, если мы так начинаем жить. И в итоге оказывается, что мы любим всевозможные меньше вещи не меньше, чем самого Господа Иисуса Христа. У нас уже любовь ко всему остальному, она идет где-то на уровне. Мы прекрасно понимаем, что важно для нас и работа, важно для нас и служение. То есть у нас уже приоритет служению, приоритет нашему хождению, дорогие друзья, приоритет труду на небе Божией, он уже начинает равняться, знаете, работа равно христианскому служению, там, или бизнес равно христианскому служению. И плохо, когда вот это все превозбладает над тем, что мы должны иметь, вот эту Божью любовь. Знаете, хотелось бы такой, может быть, вопрос задать, если мы поставим такой вопрос себе. Как мы можем описать человека верующего времен Ветхого Завета? Вот верующий человек времен Ветхого Завета. Какую вы дадите характеристику? Можете кто-нибудь сказать, что это за человек? Человек, верующий времен Ветхого Завета. Гостеприимность. Аминь. Человек верующий, да, времен Ветхого. Очень хороший ответ, друзья. Я тоже задавал себе вопрос. И здесь можно дополнить список. Очень хороший ответ мы находим в книге Второзакония. Это у нас 6 глава, 5 стих. Книга Второзакония, 6 глава, 5 стих. Здесь записана суть духовного образа жизни в Ветхом Завете. Суть ветхозаветного посвящения человека Господу. Это такой краеугольный камень духовной добродетели. А записано здесь так, или написано так. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Вот давайте внимательно посмотрим на этот стих, то мы заметим, да, что человек посвящен в любовь Божию полностью. Сердце, душа и силы, они направлены человека к Богу. Это Господь, дорогие друзья, дает слово не только для людей ветхозаветного времени. Это сегодня актуально для каждого из нас. Любить Бога всем сердцем, всей душою и всеми силами своими. О Господи, как мне это сделать? Как мне за Тобой, Господь, успеть? Как мне успеть сделать все, Господи? Потому что у меня много переживаний, у меня много задач, у меня много проблем. Это посвящение Господу от всей души, от всего сердца, изо всех сил. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, да, то мы видим, или вернее, мы замечаем, что Иисус Навин прекрасно знал, для чего ему дана книга закона Божьего. Потому что Бог ему сказал, сия книга да не отходит от уст твоих. Он прекрасно знал, кому дать землю, в которую он идет. Бог говорит, потому что клялся отцам твоим дать землю им. И ты дашь им эту землю. Иисус Навин прекрасно понимал соотношение своей любви и Божьей любви. Если Бог сказал, что я клялся твоим отцам дать землю, то ты должен это сделать. И Иисус Навин действительно берет это на вооружение, эту мысль. Если Бог сказал, что книга, она не должна отходить от уст твоих, то он этим занимался каждый день. Он этим занимался каждый день. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Это очень важный вопрос, который мы сегодня задаем, возможно, себе. А что же желает от меня Господь? А что же желает от меня Господь, чтобы любовь моя, она действительно была открыта и не была потеряна мной? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. Я говорил, друзья, что первое, что из-за чего теряется любовь, это грех, который допускает человек в жизнь свою. Чтобы ты боялся Господа, требует от тебя Господь. Ходил путями, всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вы слышите, что говорит Господь? Дабы тебе было хорошо. Бог заботится о твоем благополучии. Бог заботится о моем благополучии. Друзья мои, дорогие, мы приходим к той мысли, что мы берем на себя эту заботу. И таким образом мы теряем любовь Божию. Она растворяется в этой суете. Она растворяется в этой заботе. Она растворяется в этих переживаниях, в этих проблемах, дорогие мои. А Бог говорит, я решу это все. Я помогу тебе все, во всем этом. Я сделаю так, что тебе будет хорошо. Хотя тебе может казаться, что это не совсем хорошо, Бог говорит, я сделаю тебе, будет хорошо. Дорогие мои, нам сегодня хорошо. Бог дал нам возможность дожить до этого дня, и мы не замечаем порой эту руку Божию. Я сегодня выходил из своего подъезда, ехал в служение, и со мной в лифт заходит человек, сосед с 6-го этажа, и говорит, ты знаешь, говорит, в Б-подъезде, говорит, таких-то, таких-то. Я говорю, ну, конечно, знаю. А ты знаешь, что уже нету ни матери, ни дочери? Я говорю, нет, не знаю. Вот они, говорит, вчера ехали, говорит, с Симферополя она живет, дочь, с мамой ехали, под Запорожьем попали в гололед ночью, говорит. Ихний Hyundai, говорит, так крутнуло, вынесло на встречную полосу, и оба погибли, что спасатели разрезали машину, чтобы их вытащить. Это люди, дорогие друзья, погибли внезапно. А Бог говорит, я все сделаю тебе, чтобы было тебе хорошо. Слушайте, мы приоритеты нашей жизни, дорогие друзья, порой действительно они размывчаты для нас. Нам кажется, что вот так, вот так, вот так будет хорошо. А Бог говорит, нет, слушай меня внимательно. Делай, что я тебе говорю. Ходи путями моими. Люби Бога, служи Господу, Богу твоему, от своего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа, постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Бог, дорогие друзья, благословляет тебя, и ты эти благословения видишь. И ты говоришь, да, весьма хорошо, Господь. Я заболел, попросил у тебя исцеления, ты исцелил. Господь, я отправлялся в путь, я попросил Твоего благословения, и Ты провел меня, Господь. Хотя я вижу, хотя я слышу, что там и там погибли, что там и там потерпели поражение. Господь, дай мне глаза, которые бы я мог видеть, дай мне уши, Господи, которые бы я мог слышать. А Господь говорит, я дал Тебе Дух Святой, который действительно плодом которого является любовь. Имей эту любовь к Богу. Люби Бога всем сердцем, всей душою, всеми силами твоими. Из этого исходит, из этого истекает. Не будет этой любви, не будет этой силы, дорогие друзья, если ты не будешь прилагать к этому усердие и усилие стремиться к Богу, быть поближе, стремиться с Господом, быть рядом. Об этом мы сегодня говорим, дорогие друзья. Об этом мы сегодня помышляем. Молился Даниил в 9 главе 4 стихом и говорил такие слова. «Молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Слышите, что говорит Даниил? Кстати, Неемия тоже молился в 1 главе 5 стихом. Они друг друга не знали, но это была такая же молитва, один в один. «Молю Тебя, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя». Любящим Тебя. То есть, когда мы любим Бога, дорогие друзья, Он хранит свой завет. Он хранит милость по отношению к нам, с вами. В книге притчи мы читаем: «Любящих меня я люблю». Любящих меня я люблю. Слушайте, дорогие друзья, сегодня наша любовь к Богу, она открывает врата для благословений и для милости Божьей по отношению к тебе и ко мне. Но если эта любовь теряется, если любовь эта размывается среди суеты этого дня, суеты этой жизни, то мы многое теряем. Мы многое теряем. Мы много начинаем болеть. Мы много начинаем страдать. Приходит откуда не возьмись, определенные проблемы, переживания, которые не дают нам ночью глаза сомкнуть. Слушайте, а где вера ваша? А где упование ваше? Почему ты посмотрел на ветер, Петр? Почему ты начал тонуть? Да потому, что ты что-то увидел, ты что-то услышал, тебя что-то коснулось, ведь ты шел по воде, и ничего тебе не мешало идти дальше. Дорогие друзья, мы сегодня должны действительно видеть приоритетом жизни нашей Иисуса Христа. Желание Ему служить, желание за Ним идти, желание следовать за Ним. Это любовь, дорогие друзья, она открывает нам великие-великие перспективы. И Бог ревнует об этой любви. Бог предупреждает нам через Ефесскую церковь, чтобы мы держались ее. И Бог дает нам прекрасный метод восстановления любви. Покайся, говорит. Покаяние – прекрасный акт Божий, который дан человеку. И твори прежние дела. И твори прежние дела. Пока живет человек на этой земле, у человека есть возможность восстановить взаимоотношения с Богом. Дорогие, это прекрасное то, что может действительно дать Бог по отношению к человеку. Мы сейчас не разберем одну небольшую историю. Я хотел бы с вами ее посмотреть. И в этой истории открывается любовь Бога и любовь человека. Когда мы читаем Священное Писание, друзья, то мы находим или замечаем, вот Иоанн говорит в 3 главе 18 стихом: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». А история, которую я хочу рассказать вам, библейская история, она записана в Матфея, 28 глава. Это последняя практически глава, мы читаем. И здесь записано, что 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему. А что там дальше написано? А иные усомнились. Очень, знаете, такое, казалось бы, простое место, но настолько оно глубокое, настолько оно должно быть для нас понятное, что все они пошли на гору, и одни поклонились, а другие усомнились. А как вы думаете, почему они усомнились? Брат Виктор, что скажешь? Я там, где несу служение в церкви, я спрашиваю, да. Вот брат Юра говорит, неверие было, да. То есть что-то в сердце. А что, в чем заключалось неверие? То, что они не могли понять, что, как может воскреснуть человек, правильно? Как может? Ну, знаете, ставили под сомнение. Ставили под сомнение. Почему? Одни поклонились, а другие усомнились. И усомнились. Показалось, что это может глазам. Знаете, почему они усомнились, я тоже не знаю. Почему они усомнились, друзья, я тоже не знаю, и тоже хотел для себя дать ответ. Думаю, где же основание сомнения? И основание сомнения, я думаю, что здесь заключалось действительно в неверии. Неверии. Почему? Фома не поверил ученикам, друзьям своим, которые говорят, мы видели Иисуса. Говорит, как я поверю ему, пока я не вложу, говорит, руки свои. Ты в своем ли уме там написано? В своем ли уме? Да, Яковлевич, конечно, говори. Всем можно. Я недавно попалась мне одна интересная такая заметка или статья о том, что наука пришла к выводу, наблюдается, сейчас вот в науке наблюдается такое открытие, исследование, что сердце человека выполняет функцию намного больше, чем станция помпы или станция перекачки жидкости крови. Сердце человека излучает определенного там тембра вибрацию и свет. Вот когда я опять-таки, у меня язык, может быть, терминология далеко от понятной для изъяснения, но суть, я вот как, знаете, простой человек, не медик, но я своими словами то, что там сказано, что при определенных обстоятельствах и исследования показали, что от сердца исходят импульсы света, как типа молния или вот микро такие вот излучения света и вибрации определенного тембра звука. Это как бы медицина говорит. Но медики-христиане, это в другом источнике, есть такой проповедник, и я братьям говорил, там у него интересно, он сам математик, он ученый в некоторой степени. И он говорит о том, что исследуя Писание, он не науку исследует, а Писание. Вот этот текст, что мы читали сейчас, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим». Это оказывает, я раньше тоже, как сердце, жизнью своей там все. Но сердце способно воспринимать и отдавать информацию. Ёкнуло сердце, мы говорим. Сердцем чует, мужчина всегда прагматичен, у него всегда логика работает, а женщина, она всегда сердцем чует, интуицией чувствует. Это все как бы называется так по-человечески, но Бог, оказывается, заложил, Бог есть свет. И, знаете, вот мы для образности волокно, как это называется, что... допустим, там свет может включиться, и какое-то волокно, как это называется? Оптоволокно. Оптоволокно передает свет, вот здесь в помещении может света не быть, а вот там свет, и через оптоволокно передается свет за много расстояний. За скоростью 300 тысяч километров. Совершенно верно. Бог есть свет, и вот свет – это информация, свет – это определенная... связь между объектами посредством света. Это сегодня как бы наука это развивает. А в Библии этот проповедник, он говорит, в Библии это от начала написано. И возлюбить сердцем, даже там научной какой-то статье приводятся эксперименты, что пересадка сердца, допустим, девочка в 3 года, по-моему, или в 6, или в 3 года девочка утонула, и родители дали разрешение на пересадку сердца мальчику, страдающему там каким-то пороком сердца. И мальчику 9 лет, после восстановления его физического полного выздоровления, совершенно случайным образом он попал в большое собрание, приводит пример, несколько тысяч человек. И этот 9-летний мальчик с пересаженным сердцем от девочки, в этом же собрании находились родители той девочки, которые дали разрешение на пересадку сердца. И этот мальчик необъяснимым образом, он подошел, нашел, не то что нашел, а вот он попал вот в присутствие отца. и он обратился к нему как к отцу. Это было, ну, шокирующая какая-то вот такая факт, который... И это не единичные случаи. Уже после этих случаев наука начала исследовать, что сердце, оно запечатляет определенную информацию. И о чем мы сейчас говорим? Что когда одни увидели, ну, я вот теперь, вот подводя итог, я думаю, что те, которые, вот знаете, действительно всем сердцем уверовали, приняли того же Христа как Мессию, как та женщина, которая услышала, сегодня о ней говорилось, ученики слушали, одни это приняли сердцем, а другие, они просто изначально, они не приняли сердцем, они это воспринимали как, ну, он исцелял, он кормил хлебом, он творил чудеса, и многие даже, я там не помню в какой Матфея, по-моему, сейчас так пролистывал, кроме указанного текста, рядышком там есть, обратились к нему эти самые фарисеи, говорят, а не явил бы ты нам чудо? Вот чудо нам яви, а Христос говорит, нет, никакого чуда. Вот это большая разница. Когда нашим, мы всем сердцем, тогда явится Христос, и мы узнаем, что это Он. Ученики в Эммаус следовали, Христос с ними говорит, они как бы, ну, не понимают, сомневаются. Но когда Его не стало, они что говорили? Сердце ли наше не горело, когда мы слышали все? Вот оказывается, вот это усомнились и сомневаются те люди. Даже сегодня вот люди приходят разные. Одну слушают одну проповедь, одни плачут и сокрушаются, Господи, это про меня, а другой слушает и потому что вот как сердце воспринимает, как мы воспринимаем сердце. Спасибо, Серега. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и я с вами в все дни до скончания века. Аминь». Читая это местописание, друзья, мы замечаем такое отношение Иисуса. То есть в данном случае Он не упрекнул тех сомневающихся. Он, приблизившись к ним, он дает им повеление, зная ихнюю еще немощь, зная ихнюю еще слабость, зная ихнее непонимание происходящего вокруг них. И вот он их посылает, написано, «Итак, идите». Знаете, друзья, читая Священное Писание, мы переносимся сейчас в Иоанна, 21 глава, 3 стих, написано так, «И они пошли». Куда же они пошли? Когда они были вместе, Петр говорит, иду ловить рыбу. Очень интересное здесь, знаете, направление. Это не просто он сказал. Они были вместе. Симон, Петр, Фома, называемый близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы, двое других их учеников. Они были все вместе. Слушайте, в их разуме были события. Были события, только что происшедшие. И вот думали, сидели, что же делать? А что делать? Пойду ловить рыбу. И ученики поняли, что тоже, что им делать? Пойдем и мы с тобой. И очень удивительно здесь развивается событие. Они идут, садятся в лодку. Там, кстати, у меня есть греческий словарь, там артикль впереди стоит. И указано, что это лодка Петра была. То есть он не мог прийти и сесть в другую лодку, какую он захотел. У каждого была лодка своя. То есть, по всей видимости, это была лодка Петра, которой он раньше занимался рыболовством. Он садится в эту лодку, ученики, они плывут ловить рыбу. Люди, которые ловили всю жизнь рыбу, кто здесь, братья, может быть, прекрасно понимает, о чем я говорю, что нет такого, чтобы ты пошел и ничего никогда не поймал. Да, ты, может, не поймаешь больших рыб, но маленьких пискарей, как мы говорили в детстве, обязательно наловишь. Да, может быть, ты и маленьких не поймаешь, но одну большую вытащишь. Потому что есть прикормка, есть пруд, есть в нем рыба. Но что произошло, друзья? Написано так, что они сетью ничего не поймали всю ночь. Здесь мы наблюдаем руку Божию. Здесь мы наблюдаем волю Божию. Здесь мы наблюдаем, что они пошли, да не тем путем пошли, куда их направил Господь. Да не то мыслили, да не о том помышляли. Знаете, когда мы так размышляем, то мы можем представить, что Петр говорит друзьям, слушайте, мои друзья, как мы говорим, братья. Не могу ничего сказать о благовестии, о проповеди Царства Небесного. Я знаю только одно дело. Я могу ловить рыбу. Займусь-ка я этим ремеслом. Можно так сказать. Он начал делать то, что он знал. Он сел в свою лодку и поплыл. Но здесь очень важно отметить. Дело все в том, что он уже не мог делать то, что раньше делал, потому что на нем была рука Божия. Потому что на нем и на его друзьях, которые я перечислил, была уже рука Божия. И не только он один не поймал, они тоже ничего не поймали. Те, которые пошли вместе с ним, увлеклись желанием ловить рыбу. Бог положил свою руку на его жизнь. Именно Бог контролировал ситуацию. С того времени, дорогие друзья, когда мы обращаемся к Господу, и Бог ставит на тебе свою печать или ложит свою руку, то слушай, уже ты свои планы, ты можешь планировать. Но если в этих планах Бог не стоит на первом месте, то эти планы, как правило, рушатся. То этот бизнес, как правило, терпит неудачу. Когда человек служение, а он в работе. Когда человек служение, он в воскресный день пытается заработать деньги. Или еще может быть, что это я так утрирую, но, дорогие мои, вы должны правильно понять, что если Господь не стоит на первом месте в нашей жизни, то все наши дела, вся наша ловля рыбы, она заканчивается бесполезным действованием. И мы часто делаем ошибки, когда нам нужно идти в гору, а мы идем в море. Вот давайте, дорогие, придем к этому выводу в этой проповеди, что мы должны действительно водиться Божьей любовью, иметь эти плоды Духа Святого, чтобы эти плоды приносили нам определенное удовлетворение в жизни нашей. Чтобы мы понимали, дорогие друзья, что Бог дает нам шанс. Кстати, когда они ничего не поймали, настало утро, да? Дети мои, есть ли у вас какая пища? Кто сказал? Господь. Вы всю ночь трудились, а пищи никакой нету. Нету! Нет. Вот здесь костер, и вот здесь печеная рыба. Приходите и ешьте. Никого Господь не упрекнул, слышите? Никого Господь не наказал. Он явился им, чтобы их ободрить, чтобы их поддержать. Бог выводит сегодня из любой ситуации человека, если человек желает этого. Мы видим, что Петр, да, прыгает в воду и плывет к Иисусу. Мы видим, друзья, что они стремятся к Нему. Это Господь. Закиньте, дети мои, по правую сторону лодки сети и поймаете. Господи, всю ночь трудились, ничего не поймали, но по слову закинем. Закинули, и написано, сколько там, 140, да? 150. Ладно, цифры разные. Не столь важно. Написано так, что сеть не порвалась. Удивлялись все. Сеть не порвалась. Больших рыб. А всю ночь трудились. Смотрите, рука Божия благословляющая и рука Божия наказывающая. Пошли не туда, ничего не поймали. Послушались Иисуса, поймали много. Еще и печеное, еще и позавтракали с Иисусом Христом. Это самый прекрасный был завтрак в жизни этих людей. Дорогие, я благодарен Богу, действительно, что мы сегодня имеем Божье благословение, имеем Божье ведение, имеем Божье откровение. Давайте будем держаться Божьего присутствия в нашей жизни, Духа Святого. А Дух Святой никогда не подведет. Слушайте, Дух Святой всегда откроет, Он всегда обличит. И когда ты борешься со своей совестью, идти ли тебе в собрание, когда пастор говорит в воскресный день, что братья и сестры, у нас в пятницу разбор слова, приходите, будем молиться. И сегодня многих, возможно, была борьба. Ну что ж, некоторые поддались и пошли в море. Дорогие друзья, Бог их пока не осуждает окончательно. Бог предупреждает. Бог дает шанс. У тебя еще будет много пятниц. Я люблю тебя, я милую тебя. У тебя еще будет много служений. У тебя еще будет много труда. Приходи, для тебя есть готовая печеная рыба. Для тебя не надо трудиться. У тебя Бог действительно открывает сокровищницы со своих благословений. Милость Божия, слушайте. Слава Божия сегодня народе Божьем и на церкви своей. Да благословит нас Господь, чтобы мы, уповая на Бога, действительно могли держаться Его Слова, тогда никогда не упадем. Тогда всегда будем идти правильным путем. Если не идти нужно в гору, то пойдем в гору. Если Бог повелевать будет идти в море, пойдем в море. Брат Виктор хочет дополнить, мы будем молиться, еще нужно. Слава Богу. Да. По поводу того, что усомнились, я приведу два таких случая. Явные такие вот откровения, вернее не откровения, а то, что происходит, мне рассказывали, когда я был в Крыму, вот, и это где-то после войны было, в Херсонской области, была одна церковь верующих, вот, и там было, когда сходила благодать, то это самое, Бог говорил голос. Не пророк, а голос. И люди в этом селе знали, что ходили специально, чтобы послушать, что скажет Бог. И не знали, что это Бог говорит, и все-таки не оставались, что уходили в мир. И не оставались в церкви. И второй случай, это там на родине жены моей есть, ну там где теща живет, было такое село Пылюга, но даже в христианском вестнике, в журнале описывается, это село Пылюга было. И мне рассказывал тесть двоюродный брат. Это я когда в Машево был на собрание, когда приезжал, он уже отошел в вечность. Он говорит, у нас было село Пылюга. Я сейчас улица там перенесли, хутор. То когда, говорит, верующие там собирались и начинали молиться, то хворостилцы думали, что горит дом. Видели, что горит огонь. Думали, что дом. Они брали ведра, это же мне рассказывали местные. Бежали тушить, когда прибегали к... А дом не горит. Верующие молились. И все равно в этой селе люди практически верующие. Один или два человека верующие в этом селе живет. Да. Понимаете? Насколько давайте, да. Верил, можно всем. Если читать эту главу читать, то вопрос такой стоит. Христос три раза говорил в Писании ученикам, что Он воскрес из мертвых. Три раза. Это раз. Почему ученики не поверили? Вопрос стоит, почему женщины поверили? Они не видели Христа воскресшего, но ангел им сказал, они поверили ангелу. И ангел им сказал, идите и скажите. То вопрос стоит, почему женщины поверили, а мужчины не поверили? Вопрос стоит. Если мы читаем, ну куда женщины шли, когда мы читаем эту главу, да? И они встретили Христа, они его обняли, наклонились, обняли за ноги, а они с таким дерзновением пошли и говорили ученикам. Апостола, который Христос три раза говорил, что я воскресну из мертвых, и они не поверили. А Я не один раз, Сергей Яковлевич, говорил, обрати внимание на сестер, на их энтузиазм, на их энергию. Они очень большой потенциал в служении. Так читают. Женщины поверят. Только вас не востребованы. А куда Христос сказал, они с большой радостью, он сказал, не бойтесь, радуйтесь, идите и говорите. Аминь. Они приходят, и каждый ученик хотел бы пошупать Христа. Да, слава Богу, друзья. Я думаю, что интересно. Интересно много, знаете, вот посвятить время тому, чтобы именно ну, что-то как это сказать, выкопать или откопать, углубиться, да. И ничто так не приносит наслаждения, как углубиться в Божье Слово, как Божье Слово. Поэтому я благодарю Бога за такое размышление глубокое, чтобы мы и дома имели такое желание, страсть размышлять и вникать в Слово Божие. Это приносит вдохновение, это настолько укрепляет и ободряет. Даже чего-то не понимаешь. Вот где-то, знаешь, вот действительно сердцем как-то вот что-то вроде понимаешь, изъяснить не можешь, мудрости не хватает, но сердце спокойно, на сердце порядок, на сердце сладость, радость и утешение. Пусть Господь благословит, мы помолимся о нуждах, поблагодарим Бога. Да. Слава Богу, слава Богу. Помолимся за Карикову, да. Ну и... За моих внуков, что ты за дочку, кто-то все поболит. Угу. Но внучка уже хорошо, а внук, еще температура, зубы надежутся, и дочка что-то просила, дочка, да, да, за исцеление помолимся. И я сразу, чтобы не упустить, помолиться за Аллу, мою супругу, тоже что-то так... Она, если все болеют, она не болеет. Но если она болеет, то все. Всем хватает, да. Чтобы Господь исцелил. Да, да. Пожалуйста, сестра. Люда. Слава Богу. Я с ним уже два года, ну как-то что-то. Будем молиться за него. И будьте тоже благоразумны, не запихайте его Словом Божьим. Молитесь, чтобы он был... Да. Хорошо. Будем молиться, помолим. Как его зовут? Николай. Святой Николай. Будем молиться за святого Николая. Да благословит Господь, помолимся. Да. Страня и Оля там еще. Слава Богу. Да благословит Господь. Страуля. Во имя Иисуса Христа. Благословляем, будем молиться. Да. Еще есть нужды? Да, пожалуйста. За исцеление. Да благослови Господь, исцелит. Помолимся, друзья. Так много сегодня об исцелении нуждаются. Шамо. Спасение. Во имя Иисуса Христа будем молиться, да. Да, мы за родственников, за всех в пятницу мы молимся. Мы сегодня имели замечательное время молитвы. Именно молитва была утром. Мы приглашаем. И я благодарю сестры, братья, благодарю, что Бог побуждает сердца ваши. И сегодня брат Александр говорил. Но мы молимся, чтобы Господь давал нам такое желание быть вот вместе. Еще есть, я хочу еще прочитать слово, и мы помолимся. Нужды есть еще? Тоже, друзья, Бог так направляет и открывает некоторые вещи, которые, казалось бы, известные, но вот они нужны нам в определенное время, в определенные обстоятельства. И в книге Иисуса Навина, в 6 главе, мы знаем все эту историю, я не хочу проповедовать, просто саму суть. 6 глава, я прочитаю пару стихов. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И 19 стих. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ вошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Я не могу найти, вот не перестаю удивляться Божьим чудесам и знамениям, которые мы находим. Ведь Иисуса Навина и все, что происходило у Израиля, это сегодня происходит у нас. И воюем, и Иерихон, и стены там. И что сегодня для нас происходит в нашей ситуации, в нашей жизни, мы все абсолютно можем увидеть, как Бог вел свой народ. И Иордан перейти, и врагов, искушения, испытания, Бог всегда, Он дает нам силу, власть и победу, какие бы стены Иерихона ни возникли или не стояли перед нами. И сила нашего слова, друзья, как Бог есть свет, Он есть и слово, и мы есть образ и подобие. То, что Бог сотворил концы земли, небеса и вселенную, Бог сотворил словом, не мыслью, не какими-то другими манипуляциями, сказал и стало так. И если мы подобие, мы имеем заповедь, мы имеем обетование от Него, мы должны сказать для того, чтобы стало так. И сегодня, опять-таки, ну, если взять много различных опытов, и наука говорит о том, что слово много значит, то, что мы говорим. От определенного тембра вибрации хрусталь разрушается. И сегодня исследуют горы, вернее, эти самые стены Иерихонские, из чего они состоят, что там за это. Когда солдаты маршируют по мостам, мы вчера говорили, да, то мосты ремонтируют после парада военного. Там, ну, Нельзя. Там, где идут, то ремонтируют их обязательно. Один парад отгуляли, как говорится, отстреляли и ремонтируют мосты, потому что определенные колебания просто разрушают. И сегодня для нас, друзья, важно не просто ритуал. Ну, давайте помолимся. Ну, еще раз помолимся. Ну, мы уже молились. Ну, еще помолимся. 7 раз. А в 7-й день сколько раз обходили? 7 раз в 7-й, каждый день, 7 дней подряд, по разу обходили, а в 7-й день еще обходили. Да что ж, сколько раз надо ходить, сколько раз надо трубить, сколько раз надо прилагать усилия. Я верю, братья, я верю, сестры, что Господь, Он могущественный Бог. И если мы имеем заповедь, открывайте желания свои, то есть говорите, возносите молитвы, моления, прошения, это те трубы, те восклицания народа, которые звучат сегодня для ушей Господа Бога и для всякой нужды и проблемы, которую мы исповедуем, она разрешается путем молитвы с верой и дерзновением. Дерзновением и верой во имя Иисуса Христа, и Он совершает по нашей молитве. Если верите в это, скажите «Аминь». И с верой и дерзновением будем молиться, обращаться к Господу.